Баня и здоровье. Вода и тело. Очень многие люди, особенно мужчины, при строительстве своего домика на даче или в деревне в качестве дополнительного помещения строят баню. А зачастую вообще сначала строят баню и в ней живут, пока не построят дом. В настоящее время с появлением финских саун необходимость в отдельно стоящем здании для бани отпала. Но если баня все-таки есть, в нее всегда приглашают гостей. Посещение бани является одной из самых древних традиций, принятых на Руси, так как баня исстари не только помогала выполнять гигиенические процедуры по уходу за телом, но и лечила. Недаром в народе этому посвящено много поговорок. «Баня парит, здоровье дарит» и тому подобное. Когда после тяжелой работы в поле, огороде или на сенокосе работники возвращались домой, они первым делом шли в баню, чтобы попариться и вывести из тела усталость, и только потом принимались за еду и расслаблялись. Одно время эта традиция утратила свою значимость, и в деревнях баня была уже не в каждом дворе и не в каждом домохозяйстве, поэтому сельские жители, у которых не было собственной бани, ходили помыться к соседям. Посещение бани и сейчас остается важнейшим элементом быта жителей села, но теперь оно в большинстве случаев стало чисто гигиенической, а не лечебной процедурой. То есть лечебное воздействие бани обусловлено воздействием на все тело контрастных температур, термопроцедур, завершать которые необходимо именно обливанием холодной водой. В деревенских банях я часто встречаюсь с тем, что холодная вода стоит в самой парилке, то есть в помещении, где парятся и моются. И я знаю, что заставить сельского жителя выйти на улицу и облиться из ведра холодной водой, а зимой упасть в снег, задача почти невыполнимая. Но, к счастью, сейчас ситуация стала меняться, и сегодня даже в городе ледяная купель или бассейн с холодной водой являются обязательными атрибутами любой городской бани. Таким образом, можно сказать, что городские жители уже вернули традиции и целебные процедуры русской бани. Но у сельских жителей с этим пока еще проблема. Но если мы говорим о жителях города, которые приезжают в деревню или на дачу на выходные или в отпуск, то давайте все-таки поговорим не столько о гигиене, которую можно поддержать обычным душем, сколько о том, как сохранить и даже укрепить здоровье, проживая за городом, в деревне или на даче.